Глава 50. Зануда. Нью-Йорк. Январь 2019. Раньше Кэтрин думала, что с машиной она сможет успевать везде и не тратить кучу денег на Uber. Как же она ошибалась. Сегодня придется сбежать пораньше. Нужно успеть в химчистку, в магазин, чтобы забрать новые туфли, заказать шары для дня рождения Хейли и купить что-нибудь из еды. Том собирался провести целый день в гараже, так что до вечера, скорее всего, ничего не съест, а у них, как назло, пустой холодильник. Новый этап терапии приносит вместе с собой немало проблем. Том быстро стал мрачным и потерял аппетит. Теперь побочки раздражают его даже больше, чем раньше. Он то храбрится, обещая, что совсем справится, то замолкает и уставляется в одну точку. Но это тоже пройдет. Когда Кэтрин заметила, как сильно похудели его руки, не стала ничего говорить и выдавать свое беспокойство. То, что ей тяжело, не может сравниться с его переживаниями. 3 месяца он чувствовал себя почти здоровым, к нему вернулась прежняя энергия, и даже с 3-й стадии рака он успевал делать 1 000 000 всего. А тут снова рвота и диарея, кровь из носа, еда теряет вкус, а главное, он стал уставать так же быстро, как это было летом и осенью. Мрачная погода, которая держится уже неделю, наверняка тоже добавляет негатива его настроению. Телефон мигает уведомлением, и Кэтрин удивляется сама себе. Она забыла о плановом приеме у гинеколога. Даже проверяет дату, все верно, ей нужно сделать очередную противозачаточную инъекцию. Чёрт, а ещё столько всего. Следующий час Кэтрин тратит на то, чтобы подготовиться к амбулаторным приемам. Если ей нужно спуститься в гинекологию, значит, времени остается даже меньше, и поболтать с Гарсией не удастся. Но это они еще успеют. Можно просто заглянуть к ней через 2 дней. Телефон присылает уведомление о приеме 2-й раз, и теперь точно пора. Кэтрин спускается на 3 этажа ниже и, пройдя знакомой дорогой в отделение гинекологии, добирается до нужного кабинета. Марина Гарсия, с которой они знакомы с тех времен, как Кэтрин только пришла на резидентуру в клинику, стала ее бессменным гинекологом. И это она порекомендовала инъекции, когда Том натер себе член презервативом, и они были вынуждены искать новые способы контрацепции. «Привет», — заходит Кэтрин, дождавшись ответа на свой стук. «Я не опоздала?» «Ничего себе», — поднимает бровь Гарсия. «Я думала, ты просто решила прекратить». Она строго смотрит из-за своего стола, сморщив острое смуглое лицо. Черные, как смоль, волосы собраны в пучок на затылке, а пальцы начинают быстро крутить ручку. Спустя несколько лет знакомства можно догадаться, Гарсия рассержена. Еще бы знать, чем именно. «Прости, не очень понимаю», — оглядывается Кэтрин. «О чем ты?» «О том, что ты пропустила декабрь». «Я не пропускала. Я была у тебя в декабре». «В ноябре», — напоминает Гарсия. «Ты приходила в ноябре. В декабре я звонила тебе, писала на почту, но телефон был выключен, а ответа на письмо я так и не получила». Отпуск. Кэтрин словно окатывает холодной водой. Они с Томом уехали в Корею, и он уговорил ее выключить телефоны, а потом отбирал планшет и не давал читать почту. Как она могла забыть об инъекции, где вообще была ее голова и почему Кэтрин ее не использовала? «Прости», — сдавленно отвечает она. «Я уехала из города на неделю и, кажется, забыла». Вот тебе и хвалёный контроль над своей жизнью. Кэтрин еле держится на ногах, осознавая, насколько все уплывает сквозь пальцы. Она никогда не была клушей, которая не может вспомнить о приеме у гинеколога, тем более если это касается контрацепции. Что дальше? Почему она теряет привычки, наработанные годами? «Это на тебя не похоже», — хмурится Гарсия. «Все в порядке? На работе? С мужем?» «Да», — врет она, — «у нее не все в порядке, в первую очередь с самой собой. А мы можем просто вернуться к инъекциям?» «Нет, это так не работает. Давай сделаем УЗИ, пока ты здесь. И если все в порядке, сдашь кровь и потом придешь за своей инъекцией». Гарсия недовольно машет головой в сторону аппарата УЗИ и поднимается из-за своего стола. Кэтрин на негнущихся ногах идет за ней, пока сердце колотится в груди, как в комнате страха. Пропуск приема, словно начало конца. Раздевшись, она ложится на кушетку и поднимает взгляд к потолку. Кого винить в произошедшем? Тома, который принес в ее жизнь хаос, теперь граничащий с сумасшествием, или себя? Кэтрин не просто поддалась этому хаосу, она упала в него с головой, счастливо смеясь и чувствуя себя по-настоящему живой. Год назад это было невозможно представить, чтобы Кэтрин, Ким и ее внутренняя дисциплина настолько разошлись. «Давай прекратим панику», — возвращает ее в реальность Гарсия. Она смешно морщит острый нос, когда смотрит в экран, но Кэтрин не до шуток. Когда в нее проникает прохладный датчик, она зажмуривается на секунду. Господи, сейчас беременность будет очень некстати. «Не могу не паниковать», — признается она. «Ким, все уже сделано. Тебе или не стоит переживать, или уже нельзя», — сосредоточенно произносит та, глядя в экран. Датчик перемещается внутри, и Кэтрин готова начать молиться, вот только не может вспомнить ни одной, даже простенькой молитвы. «Вы с мужем говорили о будущих детях?» Слова Гарсии сопровождаются кликом мыши. «Да. Что там?» «Вижу плодное яйцо. Диаметр 2 дюйма. 3 недели беременности». «Твою мать!» Кэтрин делает глубокий вдох. «Это настоящая катастрофа. Сейчас совершенно не лучшее время для того, чтобы родить ребенка. Да, они с Томом обсуждали, что хотят детей, но в будущем, после его ремиссии и точно после того, как она определится, чем будет заниматься в жизни». «Ну и пока мы здесь», — тихо произносит Гарсия, продолжая щелкать мышкой, «все остальное у тебя в норме. О том, как будет развиваться плод, пока рано говорить, но мы уже можем обсудить твои дальнейшие действия». «Я не готова», — отвечает Кэтрин. «Хорошо, тогда зайди завтра. Сейчас посмотрю календарь», — предлагает Гарсия и достает датчик. «Тебе в любом случае нужно пройти обследование и подобрать другого врача». «Нет, мне нужна ты. Это не моя специализация». Все как в тумане. Кэтрин встает, одевается и даже проходит к столу, где ее ждет кресло посетителя. 3 недели беременности. Значит, ребенка они зачали в конце декабря. Хотя сложно понять, когда именно. На каникулах они занимались сексом как минимум 2 раза в день. Четкий, отрезвляющий голос Гарсии прореживает туман в голове и заставляет собраться. Ее инструкции вряд ли задержатся в памяти. Кэтрин едва осознает, что она делает. Она беременна. Сейчас, когда у Тома начался новый этап лечения, и им нужен максимально спокойный период, она оказывается беременна из-за собственной рассеянности. «Ким, посмотри на меня», — приказывает Гарсия. «Хватит паниковать. Ты в штате Нью-Йорк. Если после того, как все обдумаешь с холодной головой, поймешь, что сейчас не готова заводить ребенка, можно сделать аборт». «Да, ты права», — выдыхает Кэтрин. «Мне нужно успокоиться и уже после этого думать. И обсуди с мужем». «Он ни за что не пойдет на аборт», — понимает она. «Том мечтает о детях. Он первым о них заговорил. Даже боялся, что я не захочу». Потерев лицо руками, Кэтрин начинает мыслить чуть более трезво. «Итак, она беременна. Это очень не вовремя, но все еще не смертельно. Аборт доступен до 24-й недели, и у нее есть как минимум месяц, чтобы понять, сможет ли она потянуть и лечение мужа, и рождение ребенка. «Ладно, спасибо тебе», — поднимается она. «Во сколько завтра прийти?» Как бы Гарсия не спорила с тем, что она не специалист, переубедить Кэтрин у нее не получается. Новый врач только добавит стресса к ее и без того нелегкой ситуации. Пора возвращаться к работе. Через 15 минут у нее прием первого специалиста. К этому моменту нужно не только прийти в себя, но и включиться в рабочий режим, убрать эмоции, страхи, переживания и вспомнить, что она вообще-то тоже врач, а не просто дурочка, которая уехала в Корею, потому что хотелось развеяться. Мысли о беременности возникают каждый раз, когда Кэтрин прекращает заниматься чем-то другим. Она даже оглядывает свой живот в зеркале уборной, и это уже полный идиотизм. Еще несколько месяцев ничего не будет расти, разве что немного округлится грудь или бедра. Но уже сейчас Кэтрин ищет в своем отражении микроизменения, которые могли бы выдать беременность. Их нет, абсолютно ничего. Такая же, какой она была месяц назад. Волосы, кожа, фигура — все прежнее. Вечером она забивает и на химчистку, и на туфли. Если решит оставить ребенка, все равно придется купить широкие и на плоской подошве. Ноги будут опухать. Кэтрин выбирается из клиники за полчаса до официального окончания рабочего дня, по-свински бросив для завтрашней себя все отчеты. Ей нужно отвлечься. Шары Хейли кажутся хорошей идеей. Кэтрин долго и придирчиво выбирает цвета, стараясь сделать композицию, которая действительно сможет понравиться. Забавно. Раньше она не только не отмечала свои дни рождения, но и к чужим относилась довольно сухо. А теперь ей хочется устраивать праздник каждому близкому человеку. И с Хейли она точно близка. Может, с ней и обсудить свою беременность. Кэтрин не помешал бы взгляд подруги, который будет куда трезвее, чем ее собственный. Выбрав, наконец, шары и оплатив их, Кэтрин заезжает в корейский ресторан за едой и сразу движется к гаражу. Вряд ли Том хотя бы заходил домой сегодня, да и ей не хочется сидеть там одной, лучше вместе поработать. Малыш Ионик послушно рассекает по дороге, помогая внутреннему спокойствию. Он оказался идеальной машиной для Кэтрин, простой, надежный, с мягким, в отличие от Индиго, характером. Ионик податливый, но он легко паркуется даже в самых узких, как ей кажется, местах и никогда не капризничает на трассе. Другим машинам, а конкретно Индиго, стоит брать с него пример. Заехав в узкий переулок уже в их спальном районе, где за деревьями и промзданиями спрятан их гараж, Кэтрин отвлекается на странный гул, словно где-то поблизости взлетает самолет. Звук настолько громкий, что слышно даже сквозь закрытые окна Ионика. Она оглядывается, останавливаясь недалеко от ворот, но нигде не видит источника этого гула, пока не догадывается выйти наружу и посмотреть наверх. Индиго, стоя на платформе, парит в дюжине футов над землей, пыхтя и воя, как раненый истребитель. Примечание. Дюжина футов. Около 3,7 метра. Конец примечания. Тома не видно, но, кажется, он сам заметил Кэтрин. Платформа немного сдаёт назад и начинает медленно и рвано снижаться. Господи, у него получилось! Еще вчера Том жаловался, что не понимает, как контролировать всю эту махину, а сейчас уже находится в воздухе. Когда вся конструкция оказывается в считанных дюймах от земли, Том нажимает на какую-то кнопку на джойстике, и все шумно плюхается на асфальт. Через пару секунд Кэтрин уже добегает до них и запрыгивает в Индиго. «Ты в порядке?» — спрашивает она, хватая Тома за плечо. Тот морщится, держась за грудь, но медленно кивает. «Жить буду», — сияюще улыбается он. «Ты видела?» «Да», — отвечает Кэтрин сквозь подступающие слезы счастья. «Я видела, как ты парил над землей. У тебя получилось, любимый». Ховер все еще нестабильный, мразь такая. И над посадкой работать и работать — это мелочи, — тянется она к нему с поцелуем. Все такие мелочи, Том, у тебя уже получилось. Ты плачешь?» — замечает он и поворачивается, чтобы стереть с лица Кэтрин слезы. «Что-то не так? Я просто счастлива за тебя», — смеется она и задерживает плечом его руку. «А еще я привезла тебе корейской еды». «Ты плачешь из-за корейской еды? Милая, докиби что, подняли цены?» «Дурила, я же сказала, плачу от счастья». «Тогда при чем здесь корейская еда?» «При том, что у тебя уже все получилось». Она вылезает из машины и сама открывает ему дверь. «И теперь можно поужинать». «Ты бы как-то объяснила свои логические конструкции, милая», — возмущенно машет Том рукой. «А то уходи, догадывайся. Где там твоя еда?» «В Ионике. Иди внутрь, я сейчас приду». Кэтрин все равно застывает на пару секунд, любуясь ховером. Нет, видимо, в мире такой вещи, которая не получилась бы у ее мужа. Когда он только рассказал о своей идее, она звучала как что-то из фантастического фильма о далеком будущем, которое никогда не наступит. Но его талант и упорство способны перемолоть все, что угодно. Вот он, Ховер, настоящий, работающий. «Кстати, мне нужно купить шлем и взять на прокат твой ионик», — останавливается в дверях Том. «Хочу попробовать ховер на машине с нормальным весом». «Томас Кристофер Гибсон», — поворачивается к нему Кэтрин. «Я горжусь тобой. Горжусь тем, что мой муж может делать будущее». В ответ он приваливается к двери и улыбается так, что в душе разом загораются все лампочки. «Этого никогда не вышло бы без тебя, доктор Кэтрин Гибсон».